прилетела к тебе поделиться такой новостью, а ты спать хочу. Мишно! Я уже знаю. Ну ладно. Иду. Все равно уж разбудила. Наконец друзья собрались на опушке леса, окружили снежное чудо и с удивлением разглядывали его. Ну что? Что я вам говорила? Настоящее чудо! Правда? Чудо! Медвежонок Топ был самым смелым и самым рассудительным. Он первым подошел поближе к новичку. Ты кто? Чудо! Откуда ты взялась? А снежное чудо спокойно сидело в пышном сугробе и крутило головой по сторонам. Ой, ушки на макушке! Да у него же нет ни глаз, ни носа! И рот отсутствует. И что же мы теперь будем делать? Надо подумать. Хорошо подумать. Я сорву большую еловую шишку. Это будет нос. Эх, ушки на макушке. А еловые веточки будут вместо лап. А вот правая лапка, а вот левая. Как красиво! Красиво-то красиво, да еще не очень. Сейчас сорву рябиновые ягодки, и у нашего новичка будут глазки. Ух, какие яркие! Вот теперь красота! Только все равно чего-то не хватает. Что? Чего не хватает? По-моему, все хватает. Не хватает? Чего же не хватает? Да, не хватает. А может и правда не хватает? Тихо. Ну что, ну ежик, чего молчишь? А вот чего? Улыбки. Ах, улыбки! Ты это здорово придумал! И как же я это не догадала сама? Как это я тоже не догадался? Улыбки, точно! Улыбки! Это же надо! Улыбки! Ёжик выдернул из своей шубки несколько иголочек, и у снежного чуда появилась большая добродушная улыбка, пушистые реснички и удивительные брови. Ура! Ура! Ушки на макушке! Какой же он примиленький получился! Ой, какой симпатичный! Очень даже хорошенький! Очень хорошенький! Смешной! Да-да-да! Симпатичный новичок! Мне очень даже нравится! Какой красавчик! Да-да-да! Ах, погодите, погодите! Надо его еще одеть! Сейчас я принесу кое-что из своих запасов. Очень нужное! Подождите меня! Я скоро! А снежное чудо захлопало пушистыми ресницами, приподняло удивительные брови и улыбнулось во весь рот своей добродушной улыбкой. Ой, как хорошо. Ой, что это такое? Рядом со снеговичком упала корзинка, которую принесла сорока. Ух, ну вот, тут у меня рукавички для новичка. Я их в прошлую зиму нашла в лесу. Валенки, я их одолжила, вот. И шаржик мягенький такой, на дереве висел. Пришлось снять, не оставлять же нужную вещь. Ну-ка, Топ, скорее завязывай новичку шарфик. Хорошо. А лопоушка оденет рукавички, вот. Бра, ушки на ушки, как здорово. Ёжик, не не спи, натягивай валенки. А я вовсе и не сплю. А корзинка будет чудесной шапкой для нашего новичка. Вот-вот. Ой, какой смешной. Ну, наконец, ушки на макушке. Какой красавчик получился. Какой красавчик получился. Хорошо бы еще узнать, как этого красавчика зовут. Да-да-да, мы не знаем его имени. Все сразу замолчали и с удивлением глядели на новичка, а он топтался на одном месте и пожимал плечами. А я не знаю. Наверное, никак. Никак не бывает. У всех есть имена. Меня зовут Топ, зайку Лопоушка, ежика Иголочка, а сорок... А меня это зовут Щебелобока. Да. А меня никак. Огорчаться вовсе и не надо. Давайте будем рассуждать. Наш новичок из снега? Да. Конечно. Да. Значит, ты снежный новичок. А лучше снега-новичок. Вот. А еще лучше снеговичок. Ура! Ура! Какое красивое имя получилось! Ура! Красивое! Да, красивое! Снеговичок! И мне нравится! Ой, у меня теперь есть имя! Как хорошо! Да вот только дома у тебя нету! Ой, нету дома! Что же делать? Как быть? Как быть? Нету дома! Нету дома! Ай-яй-яй-яй-яй! Как жалко! Ой-ой-ой, да-да! Нету дома! Ой, беда! Беда-то какая! Ой, ты мой снеговичок! Ой-ой-ой, бедненький ты мой! Что же делать? Это не беда! Мы его построим! Ой, ушки на макушке! Как интересно! Интересно знать, из чего мы будем строить дом? Как из чего? Из снега! Это же снеговичок! И дом у него должен быть снежным! Да? Да, мы построим дом из снега. Каждый из нас катает снежный ком. Из них получится чудесный дом для нашего снеговичка. И друзья с радостью принялись за работу. Мы построим снежный дом для снеговичка. И скатает каждый ком из липкого снежка. Раз, два, три, четыре. Друзья старательно катали круглые снежные шары для постройки дома. Сначала это были маленькие комочки, потом они становились все больше и больше. Затем их уложили друг на друга под старой елью, ветви которой стали крышей снежного домика. Какой хороший дом получился у нас! С окошком даже. Ну, теперь ты, Снеговичок, нашим другом будешь, вот. Если, конечно, ты хочешь стать нашим другом. Другом? А куда мне надо стать? Ну и рассмешил ты нас. Ой, не могу. Ну и рассмешил ты нас. Ой, ой. Ой, другом стать — это не значит где-нибудь стоять. Другом стать — это значит дружить, заботиться друг о друге, помогать друг другу, вот! Эй, точно, ушки на макушке! Мы тебе помогали, значит, мы твои друзья, а ты наш друг! Дружбой надо дорожить, Снеговичок!